Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Гран Шримад Бхагаватам, песня 6, глава 13, которая называется «Царь Индра несет наказание». Текст 10. Тихо. Шри Шукадева Госвами сказал: «Побуждаемый мудрецами, Индра убил Вритрасуру, и за убиение брахмана Брахмахатью его постигла жестокая расплата». Шри Шукадева Госвами сказал: «Побуждаемый мудрецами, Индра убил Вритрасуру, и за убиение брахмана Брахмахатью его постигла жестокая расплата». Комментарий во божественной милости Шри Шримада Ачхе Бхактивиданты с вами Прабхупады. Индра не смог убежать и избежать наказания за Брахмахатью, убийство брахмана Вритрасуры. Первого брахмана Вишварупу Индра убил в припадке гнева, но теперь, послушав мудрецов, Царь Небес совершил предумышленное убийство. Поэтому новый грех был куда более тяжким. Его нельзя было искупить одним жертвоприношением. Индра должен был пережить целую череду тяжких последствий, и только после этого брахманы позволили ему принести в жертву коня. Тот, кто грешит преднамеренно, полагаясь на очистительную силу святого имени Господа или на праишчиту, искупление греха и обряд, не уйдет от заслуженного наказания, будь это даже сам Индра или Нахуша. Нахуша замещал Индру, пока тот, покинув рай, метался в поисках избавления от лежащего на нем греха. Омагьян тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурун миритам гьяна тайсмай шри гураве намаха. Итак, в любом поступке есть такой аспект, который называется побудитель. Побудитель деятельности. Различают несколько видов побудителей к деятельности. И все эти несколько видов побудителей к деятельности в шастрах делятся на три гуны материальной природы. Человек, побуждаемый к действию собственной прихотью, человек, побуждаемый к деятельности ради выгоды, и обладающий знанием. То есть побуждаемый знанием. Существуют еще многие виды побудителей, но в основном их разделяют на три вида побудителей в гунах. Это все называется материальные побудители. И есть духовные. Итак, два вида побудителей: материальные и духовные. Материальные побудители являются продуктом авидьи и ложного эго, то есть невежества, которое проявляется в руководстве ложным эго. И ложное эго руководствуется всеми материальными концепциями. И поэтому мы начинаем сражаться за мирское счастье, мы начинаем сражаться за место под солнцем. Мы видим, как обусловленное живое существо ведет ожесточенную борьбу за место под солнцем. Что же побуждает его к этому? ложное эго. И ложное эго является продуктом невежества. В чем же невежество живого существа? В том, что оно руководствуется ложным эго. И для того, чтобы не руководствоваться ложным эго, несомненно, нужно его различать с истинными представлениями. Где есть знание и где есть эгоизм. Итак, в соответствии с тем, что являются побудителями к действию, действие приобретает разные виды последствий. То, что называется биджа, желание, дальше означает план исполнения, кутастха. Действие называется пхолан мукха. И результат деятельности называется прарабдха. Итак, результат, или то, что более точный перевод слова прарабдха, означает плоды деятельности, плод. Прарабдха означает плод. Итак, мы совершаем очень много разных действий, живое существо совершает много действий, и побуждаемое оно своим невежеством, и побуждаемое оно желанием, в первую очередь желанием. И вот эти желания являются побудителями. Что за желание? Здесь говорится, что Индра, побужденный браманами, разные люди влияют на разные наши желания. И в нашем случае у нас есть желания материальные и есть желания духовные. Материальные желания проявлены более ярче, и духовные желания проявлены очень плохо или находятся в непроявленном состоянии, так же, как и материальные. Непроявленное состояние называется апрарабдха. Апрарабдха. Непроявленные желания называют также апрарабдха биджа. Мы можем видеть, как в нашем уме возникают какие-то странные желания. Особенно, когда эти желания кто-то побуждает. Как мы видим в истории с Аджамилой. Можно подумать, что шудрянка и, вернее, проститутка и шудра побудили Аджамилу к тому, что он пал. И вся проблема была, несомненно, в этой проститутке и в этом шудре. Но вся проблема была где? В сердце Аджамилы. В сердце Аджамилы проблема находится внутри нас. И мы каждый раз видим, что кто-то становится другом, а кто-то становится врагом. Почему мы так думаем, что кто-то друг, а кто-то враг? Потому что мы не можем понять, что делает живое существо нашим другом, или, вернее, какой процесс делает живых существ нашими друзьями, и какой процесс делает живых существ нашими врагами или недоброжелателями. И мы испытываем симпатии, антипатии по отношению к объектам. И слово симпатия, антипатия означает чувство. Поэтому Кришна говорит Арджуне: матрас паршасту каунты яши точно суки дуки дага агамапайну нитьяс там штитикшасва барата, что все эти ощущения счастья, несчастья, радость, горе и так далее, все эти противоположные ощущения или чувства проистекают из чувственного восприятия. То есть то, что мы называем сентиментализмом. И мы очень серьезно относимся к своим сентиментам. Слово «сентимент» ни о чем нам не говорит. Мы думаем, что сентимент что-то такое. незначительное, сентимент – это что-то такое неважное, сентимент – это что-то такое глупое даже. Но мы видим сентименты в других людях или в других живых существах, но абсолютно не замечаем сентиментальности собственной. Поэтому это называется нереализованная сентиментальность, то есть нету разума. Как увидеть этот сентиментализм в самом себе? И мы говорим, вот нам жалко, вот мы беспокоимся. Наши чувства постоянно в беспокойстве. И все чувства, это означает ощущение. Ощущение – это функция ума. И мы беспокоимся по поводу своих ощущений. Я чувствую, что то-то, что-то произойдет. Я чувствую то, я чувствую это. Я чувствую, что это что-то. Это ум. Почему называют слово «сумасшедший»? Сумасшедший. То есть тот, кто не способен управлять своим умом, когда он взбесился. Вот почему говорится, что человек от чрезмерной половой активности лишается разума. Не просто как субстанции, а лишается силы. Силы разума. И сила разума ее называют оджа-будхи. Оджа – это означает такой вид праны, оджас называется. Разум становится слабеньким. Что значит слабый разум? Он не способен совладать с сентиментами. И особенно у женщин мы видим проявление слабого разума. Почему говорится, что женщины в 9 раз похотливее? Почему в 9 раз так усилена их сентиментальность? Это видно по их сентиментальности. Потому что очень слабый разум. А почему разум слабый, говорится? И в Бхагаватам говорится, те, кто в прошлой жизни были привязаны к женщинам и к сексуальным наслаждениям, получают женское тело. Мужчины, которые в прошлой жизни были слишком привязаны к женскому полу и к сексуальным наслаждениям, становятся женщинами. И в этой форме, проявлены в женской форме, проявлен такой тип мышления, определенного чувственного уровня. И поэтому у мужчин разум сильнее. Поэтому мы говорим, что разум и чувства, они противоположны друг другу. Вот почему мы видим, что женщина говорит налево, это означает у мужчин направо. Что у мужчины направо, у женщины налево. Потому что разум и чувства противоположны. Почему? Разум может осознавать, что чувства, что обманчивы. Но когда разум слабенький, чувства становятся главенствующими. И кажется, что разум обманывает, а чувства говорят очень правильно. И поэтому происходит некое такое непонимание между мужчинами и женщинами. Мужчины более склонны разумом, поэтому они на качество больше склонны обращать внимание. А женщины больше сентиментальны, они больше обращают внимание на все внешнее, не на внутреннее, на форму. Поэтому говорится, даже при зачатии детей женщина медитирует на форму, ей нравится, какие волосы будут кудрявые, потому что она сама кудрявится. Ей нравятся голубые глаза, потому что она мечтает линзы себе вставить голубые, любит голубоглазых. Ей нравятся красивые губы, поэтому она их красит сама. Ей нравятся руки, и поэтому она руки за руками ухаживает за своими. Итак, женщина всегда медитирует на внешность, на внешнюю форму. И внешность это означает не только... Вот то, что мы говорим о нашем теле. Внешность также для нее означает внешние чувства. Не только она медитирует на форму внешнюю, но и чувство, очень чувственное. Она хочет быть, чтобы сын был благородный, такой. Но благородство, которое подразумевает мужчина, и благородство, которое подразумевает женщина, абсолютно также противоположны. Поэтому женщина говорит, если мусор вытаскивает, то очень благородно с его стороны. А если мусор не вытаскивает, то неблагородный. Если женщине уступил место в трамвае, очень благородный. А если не уступил, неблагородный. Если ввязался в драку, неблагородный. А если ввязался, благородный. Или наоборот. И так далее. Мы можем видеть, что происходит. И когда мужчина воспитывается женщиной, то его чувства также... Почему? Потому что вот здесь говорится, побуждаемый браманами. Что же браманы начали побуждать в Индре? Даже Индра, великий воин, но побуждаемый авторитетами. И для ребенка всегда авторитетна, особенно в первые годы, мать. Отец в меньшей степени авторитетен. Почему? Потому что в обучении отец не участвует. Отец участвует в раннем возрасте только в передаче энергии. Но сам фактор обучения начинается, когда у ребенка начинает проявляться что? Разумность. То есть он начинает различать. Это хорошо, это плохо. Опыт появляется какой-то. Тогда отец включается с ним в беседу. Почему отец на этой стадии только включается в беседу? Потому что он, мужчина, может общаться только с платформой разума. Ему очень сложно общаться с платформой чувств. Но если женщина воспитывала ребенка, то она побудила его чувства развиться и не развивает его разум. Вот почему мальчики, которые были воспитаны женщиной, более уязвимы, более эгоистичны, более чувственны, более храбры в бытовом отношении. В быту они очень храбрые, но на войне они трусливы. Но в драках вот таких пьяных всяких они очень такие смелые. Потому что женщины пробуждают в них эту чувственность, эту эгоистичность. Вы видели, как женщины в быту сражаются? Вы видели? В очередях, как они сражаются, там в разных... Вот тоже они учат этому своего ребенка. И такой мальчик, он становится бытовым боксером таким. Знаете, кухонные боксеры говорят. В ресторанах, в столовых они дерутся, такие мужчины. В пьяных драках. Это все результат воспитания женщин. И женщина, воспитывая таким образом мужчину, передает ему эту чувственность. Он побуждаемо на чувственный уровень. Мужчина, получивший такое воспитание, несомненно, становится в каком-то аспекте, в определенном аспекте, он становится коммуникабельней, чем дети, воспитанные мужчинами. И эта коммуникабельность дает возможность ребенку пристраиваться. Иждивенцы такие. Вот почему мы говорим инфантильность или маменькины сынки. Мажорики разные, вот в народе говорят мажоры. Они пристраиваются, приспособленцы становятся. Потому что мама всегда говорит, не связывайся, не надо, мы потом его хитро уничтожим. И так далее, и так далее. Мама всегда говорит, зачем все? Мама учит хитрости, подлости. Для мужчин, если то, что для женщины хитрость, для мужчины подлость. То, что для женщины считается стратегия, для мужчины считается коварство. И так далее. Мы видим, что то, что женщины поощряют, мужчины, они противоположное отношение к этому имеют. Хотя сами слова или термины также различны по своему содержанию. Итак, существует очень много побудителей. Очень много побудителей. Поэтому говорится, что женщина не может воспитать целомудренную дочь. Почему женщина не в состоянии воспитать целомудрие в своих дочерях? Потому что женщина будет сентиментальна, а поскольку она сама вот в такой вид чувств верит, чувственная, поэтому она будет всегда говорить, ну ничего, ну полюбили же, ну ладно, ну давайте от папки скрывать ее. Потому что отец не примет такого вида взаимоотношений. Отец более суров в этом отношении, потому что менее чувственен, более на платформе разума находится, знания. То есть он видит в будущее, к чему это приводит. А женщины всегда в настоящем. Поэтому они более голодные, можно понять, почему они именно голодные чаще, чем мужчины. Потому что им надо немедленно, сейчас удовлетворять потребности. А мужчина в будущем действует. Женщина встает, сразу с утра есть может. Мы видим такие же люди, которые воспитаны женщинами, мужчины. Они сразу едят или сразу курят. Что-то еще делают. Это все мужчины, которых побуждали на определенные развитие чувств и вот этой внутренней чувственности. Мы-то думаем, что вот внешнее есть чувство, вот форма, но есть там чувство. Сентиментализм – это само чувство, это не органы чувств, это само чувство. И ментал – это определенное умственное состояние. Определенное умственное состояние. Итак, ум и чувства развиты у таких людей очень сильно. Почему? Потому что их побуждали развивать это. Вот почему говорится… Общение очень важно, кто наши авторитеты. И в основном в детстве авторитетом выступает мама. Мама. Даже сейчас я вижу на примере своих студентов, или даже взрослых людей, Приходит человек, ему 50 лет, он мне ссылается на маму. Мам, 50 лет человеку. Он мне говорит, мама вот недовольна, что я хожу в храм. Мама недовольна, вот как я с мамой буду общаться, она мне сварила что-то, и мама вот она так обижается, что я не кушаю. Вот как вот с мамой, они такие, мама, все, мама то, мама сказала то, мама сказала это, мама сказала. Вы можете видеть, что из их уст почти не выпадает слово «папа». Папа уже убьет просто, папа дал мне в ухо, но все остальное, мама недовольна, мама то, и вы послушайте этих людей. Женщин также, они все, мама то, мама все, мама везде лезут. Мамы это тещи, это свекрови, это удивительная порода народа, вот, свекрови и тещи. Потому что они очень чувственны. Мы видим, что здесь все семейные взаимоотношения лезут, женщины устраивают. Женщины читают всегда романы, смотрят про любовь, всегда охают, ахают, то есть они более склонны к сахаджии. Женщины всегда более склонны к пракрита сахаджи. Почему? Потому что они более чувственные. Вот почему говорится, они легковерные и более религиозные. Потому что более сентиментальные. Более сентиментальные. Поэтому они более фанатичные могут быть и так далее. Итак, вернемся к этому виду знаний, которые описываются в шастрах, что с нами происходит, почему в нас развиты те или иные качества, потому что их кто-то побуждал. Побуждал с детства. И также говорится, как брахманы умудрились все-таки побудить на это Индру. У него были такие желания. Почему никто не смог побудить Вритрасуру на какие-то другие действия? Потому что разум. У Вритрасуры разум очень сильный. Почему называют Будхи-йога? Он разумом связался с Господом. Разум его был связан. То есть он рассматривал с платформы будущего. Он мог различать разные уровни. Почему говорится Канишха? Он ничего не отличает. Политикой занимаются, они ругаются постоянно. Сепаратные такие, постоянно индивидуалисты. Потому что они не понимают различия. Они разделенность понимают, поэтому они разделяются. Они не различаются, а разделяют. Все разделяют. Это христиане, это мы, это вот там буддисты, это, так сказать, там, и так далее, и так далее. Они все разделяют, но не различают. Различать это значит увидеть единство. Но они не могут увидеть, в чем мы едины. Поэтому они очень заинтересованы, чтобы кто-то упал. Они даже радуются, когда кто-то падает или кто-то ошибается. Они говорят, вот-вот, я же говорил. Это все Каништхи. Матхьям, более возвышенные личности, они скорбят, когда видят, что у какого-то преданной неудачи. Они не радуются его неудачам. Они скорбят. Радуются всему только Каништхи. Сплетни распускают Каништхи. Говорят всякую чушь. Это Каништхи в основном. Матхьям – это более серьезная реализация. Есть разум. Поэтому чувства, может быть, также возбуждены, чувства, но чувства подчинены разуму. Будхи-йога, будхи-йоги. Чувства подчиняются разуму. Ум подчинен. Раз ум подчинен, подчинены чувства. Итак, на этой платформе человек знает, что это неблагоприятно злорадствовать. Это неблагоприятно таким образом злопыхательствовать. Это неблагоприятно отделять. И он различает, что задает ему различие. Он прямо испытывает к Богу, дружит с равными, сострадает невинным и держится подальше от враждебных. То есть различение дает ему осознание правильности общения с различными уровнями взаимоотношений, различные уровни людей, различные уровни сознания. Этот человек на уровне Анумай находится, этот человек находится на уровне Пранамай, этот человек находится на уровне Манамай, этот человек находится на уровне Вигьянамай. Он по-разному вступает с ними в взаимоотношения, в разных формах, как мудрецы. Они не беспокоят невежд, они пытаются их вдохновить на то, чтобы то же действие, которое они совершают, было пропитано духом преданного служения для постепенного развития сознания Кришны. Это означает, что человек способен различить. Когда у нас недостаток квалификации, мы пытаемся отделить. Отделить. Не различить, а отделить. То, с чем мы не умеем правильно взаимодействовать, мы пытаемся с этим не соприкасаться. Это первое. И второе, с чем мы не умеем взаимодействовать, но это беспокойство нам причиняет, мы пытаемся это подавить, пытаемся как-то это убрать в сторону. Одни люди оскорбления наносят, другие люди просто игнорируют. И когда что-то с такими людьми происходит, которые, от которых мы держимся подальше, или которые нам не нравятся, неприятные нам, не полезные, а неприятные, то тогда мы злопыхательство чувствуем. То есть любая ошибка, мы цепляемся за их слова, за их фразы. Почему? Потому что мы злопыхатели. И в шастрах описывается, что человек, который цепляется за эти фразы, за слова, он вам не друг, он злопыхатель. Поэтому мы видим, как люди за язык ловят кого-то. Вот в лекции там не тот сказал, и на этом делают, что вот он не авторитет, или что-то еще. То есть суть от них уходит. А те люди, которые хорошо относятся к вам, они никогда на это даже внимания не обратят. Они суть понимают и благодарны за суть. Итак, можно быть побуждаемым кем угодно, если живое существо стремится развить определенную природу. И поэтому Кришна Арджуне говорит, что есть демонические и божественные натуры. Натур значит природа. И можно развивать и ту, и другую природу. Или развить демоническую природу, или развить божественную природу. Итак, Вритрасура по материальной природе был демоном. Индра в материальном отношении был полубогом. Но в духовном отношении Индра выступил как демон, а Вритрасура выступил как великий преданный. Итак, следующее еще – это сознание. Сознание, в сознании нашем есть определенные желания. Один стремится встретиться с Господом и служить Его преданным, общаться с Господом и служить Его преданным. Поэтому использует смерть как освобождение. Другой боится смерти и хочет жить здесь, в материальном мире, и продолжать руководить, наслаждаться, быть авторитетом, эксплуатировать материальную природу. И Шрила Прабхупада говорит, что люди неквалифицированные, они всегда рассматривают всех с позиции их гуна-кармы. Именно такую варнашему отверг Господь Чайтанья. Именно такую варнашему мы слышим, проповедуют неофиты, каништхи. Именно такую варнашему проповедуют каништхи, и именно о такой варнашеме мечтают каждый, чтобы его заняли. Почему? Потому что тогда он сможет быстро достигнуть и реализовать все свои материальные желания. Материальные желания. Поэтому Господь Чайтанья говорит, что мы не брахманы, не кшатрии, не вайши, не шудры. Мы смиренные, нижайшие слуги, слуги и слуги, и всех остальных слуг Гопи Вриндауна. Таким образом, любой демон в нашей варнашаме станет лидером в соответствии со своей преданностью. Какой-нибудь Вибишина будет у нас GBC. А Индра будет мыть полы. Будет мыть полы и трудиться для очищения от своей материальной концепции, от гордости, от этого, чем он гордится, своими талантами разными материальными и так далее. Итак, Дайва Варнашама – это когда все рассматривается с позиции преданности человека, а не с позиции его успехов. С позиции его преданности, когда он хочет проявить преданность. И что значит преданность? Чистую преданность. Вот почему Кришна говорит, что даже небольшое продвижение на этом пути освобождает человека от многих проблем. Что значит небольшое продвижение на этом пути? На каком же пути продвижение небольшое? На пути чистого преданного служения. И Шрила Рупа Госвами описывает три категории чистых преданных. Первая категория чистых преданных называется садхана вайтхи бхакти. Садхаки их называют. Они уже считаются чистыми преданными. Они хотят духовного прогресса с самого начала. Но у них нет ни экстаза и нет любви к Богу. Нету экстаза и нету любви к Богу. Они могут удерживаться только на платформе разума. Поэтому именно о них говорится в Читании Чаритамрите, что разумные из разумных века Кали примут Харинама Санкиртану Шри Читани Махапрабху. На разуме они будут так разумны, что они поймут, что садхану нужно соблюдать под руководством. Преследовать и действовать с преданностью, разумом. Чувства не будут предаваться. Ничего не будет предаваться. В чувствах ничего не будет, кроме страданий. Как Арджуна на Курукшетре. У Арджуны никакого экстаза не было, ничего. Одни страдания. Но разумом он понимал, что надо так действовать. Это называется чистая преданность. Первые ступени. Когда мы разумом понимаем, чувства категорически против. И так мы видим, что между разумом и чувствами идет абсолютное противоречие. То, что говорит разум, чувства категорически отвергают. И то, что говорят чувства, категорически отвергает разум. Поэтому между женщинами и мужчинами также существует конфликт. Но между теми же женщинами, которые разумны, нет конфликта с мужчинами, которые сентиментальны, или наоборот. И так мы можем видеть разные комбинации. Разные комбинации. Итак, первый уровень называется чистое преданное служение на уровне садхана вайтхи бхакти. Садхана вайтхи бхакти приводит к тому, что живое существо начинает ощущать, или, как говорит Рупа Госвами, проявляются признаки экстаза постепенно. Только в результате регулируемой садханы. Вайтхи означает «под руководством». Итак, тот, кто не принимает руководство, никогда даже не верьте, что этот человек может даже близко приблизиться к экстазу. Это бессмысленно. Вот почему Шрила Рупа Госвами в «Нектаре преданности» описывает: никаким иным путем невозможно достигнуть экстаза, кроме как подчиниться. Подчиниться. Подчиниться опытному преданному. И говорится, под руководством опытного преданного. Никто не достигнет этого экстаза. Если есть садхана, но нету вайтхи, то ни о каком бхакти не может быть речи. Это не является преданным служением. Поэтому называется преданное служение под руководством. Садхана вайтхи бхакти. В результате именно такого вида деятельности человек постепенно начинает ощущать спонтанные ощущения, спонтанное влечение. И говорится, именно вайтхи садхана бхакти или садхана вайтхи бхакти дает человеку привязанность. Привязанность к чему? Шраванам, киртанам, вишнохсмаранам, падасеванам, арчанам, ванданам и дасьям. Привязанность. Человек привязывается к такому образу жизни. Он не может жить по-другому. У него нет никакого экстаза, ничего. Но он не может жить по-другому. Почему? Потому что он подчинялся. Мы видим очень много людей занимались много чем-то тут сделали, и потом ушли, и живут счастливо, спокойно. Кто-то бизнесом занимается, они много книг распространяли. Но они могут так абсолютно обойтись, без руководства, без ничего. Но когда человек шел авторитетно, научно, он не может жить по-другому. Не может. Он все время ищет руководство, он хочет предаться. Как Махарадж Рахугана, говорится, он поехал в ашрам Пулахи. Для чего? Получить руководство. Как Махарадж Пратапарудра, он искал руководство. Почему? Потому что они были садхаки. Все они следовали вайтхи садхана бхакти. Махарадж Парикшит. Итак, мы видим на примере всех этих личностей, что никто не может, и все это писк по поводу божеств, киртанов и лекций, все это пракрита сахаджия. Люди, которые не следуют вайтхи садана бхакти, не могут испытывать экстаза от божества, киртана или от чего-то. Не могут. Они могут ощущения какие-то принимать за этот экстаз. Какие? Приятные и неприятные ощущения. Итак, то, что для них неприятно, это не продвинуто, а то, что для них приятно, это продвинуто. Они не могут различать полезное и вредное. Они только различают приятное и неприятное. В лекциях точно так же мы видим, сентименталисты в основном любят такие лекции мягкие, округленные, плавные. Они в основном это говорят. Почему? Потому что неприятно, это задевает ложное эго. Неприятно, потому что ум как раз и есть кто? Пристанище этого ложного эго. Ум как раз первая трансформация ложного эго. Ум. В уме оно так сильно проявлено, это ложное эго. И поэтому человек, поскольку уши такого человека прикреплены к уму еще, глаза тоже к уму, все, он через ум, он слушает то, что приятно, и то, что неприятно, он не слушает. Поэтому лекции мы видим, там чемоданы лекций, приятных лекций, и он отвергает неприятные лекции. То, что глаза также прилеплены к уму. И также он смотрит все, что на людей приятный человек, очень приятной внешности. А этот, и мы видим, что корми очень легко сбить с толку. Им надо сказать, вот человек борец, поэтому он президент нашего, там, нашей страны. Вот он такой приятный, молодой, форма молодой. И если вы будете делать опрос, то в основном все в восторге женщины. Это в любую газету возьмите, и вы будете видеть, что по опросам женщины особо пищат от Путина. Мужчины в меньшей степени. Мужчины даже побаиваются. Они смотрят на то, кто он по профессии был, чем он занимался. О, елки, ничего себе. Это, похоже, диктатурой попахивает, может быть. Военные люди, спецслужбы приходят, когда... Женщины нет, они говорят, он молодой, он такой борец, он такой вообще приятный. Потому что женщины сентименталистки. А их на 10 миллионов больше. В нашей стране. На 10 миллионов. И эти женщины под каблук засунули сотни миллионов мужиков и побуждают их к определенному виду деятельности. И поэтому проголосовать, ну, это знаете как. Мы видим в Америке, там, штат Калифорния, да, Арнольд Шварценеггер избирается. Итак, киногерои. Я помню, как перед этими выборами показывали про разведчиков разные фильмы. И эти фильмы сняла женщина. Так же, как терминаторов и всех, тоже женщина делала. Итак, люди не знают, они не квалифицированы. И они не знают, что происходит. Что многие фильмы снимаются по всяким комиксам, по там, разным мыльным операм. Люди делают это для женщин. Они понимают, что женщины управляют миром. Миром управляет Дурга. Дурга сама женщина. Муж у ней Шива. Но Дурга управляет этим миром. А Шива повелевает им. Итак, когда человек изучает шастру, он может понять, что здесь происходит в этом мире. Почему сексуальные отношения – ось материальной жизни – межполовые взаимоотношения, поэтому мужчины готовы в лепешку расшибиться для женщин. А женщины готовы что угодно отдать мужчине, лишь бы забрать у него все. Да, поэтому, когда им говоришь о выборе, женщина всегда сбита с толку, она уже выбирает. Как Арджуни и Дурьодхане, вернее, Юдхиштхире, и Дурьодхане Кришна сказал, ну делайте выбор, кто-нибудь может в меня выбрать, а кто-то может всю мою армию. И поскольку Дурьодхана и Дурга это одно и то же, то Дур всегда выбирает что? Дурость. И говорится, он стал мучимый делать вид, и он сказал, надо подумать, и стал ходить из стороны в сторону и мыслить. И Прабхупада комментирует, он говорит, он лицемерил, потому что выбор уже был сделан Дурьодханой. Дурьятхана подумал, нафиг мне нужен этот Кришна. Армия, армия, мы армией задавимся. Таким образом, Прабхупада говорит, он всегда стоял на стороне чувственных наслаждений, поэтому он был материалистом. Чувственные наслаждения были ему дороже, чем сама жизнь. Что такое? Почему в шастрах так описывается, что чувственные наслаждения дороже, чем сама жизнь? Дороже, чем сама жизнь. Потому что считается, то, что тот, кто живет для чувственных наслаждений, он уже мертв. Это лишь дело времени. А тот, кто не живет ради чувственных наслаждений, это жизнь. Это духовная жизнь. Тем людям нужен Кришна, а тем людям нужна армия. Армия нужна. Нужна материальная субстанция. И поэтому мы иногда видим, что люди выбор. В среду я объяснял, как человек проходит эту нейтральную стадию, когда у него есть четкое знание о противоположности. Кто может увидеть эту противоположность? Только разум. Разум различает. Он может видеть противоположные, полезные и вредные вещи. Полезные и вредные. И тогда человек может увидеть, что духовная жизнь полезна, а материальная деятельность что? Вредная. Ничего не дающая. Зачем? Зачем ей заниматься? Вот почему в читании Чаритамриты говорится, что разумный из разумных. Нужно разум иметь очень хороший. А проявление разума также связано с определенной концепцией. Что же за концепция этого разума? Это совершение деятельности ради блага всех живых существ. Какое же благо получают все живые существа? И Прабхупада описывает комментарий к Бхагавад-гите, где он говорит, что Кришна наделяет живых существ необходимым разумом для постижения Абсолюта. И когда мы заняты Foodful Life'ом, там чем-то, еще чем-то, мы поем киртаны в этом ДК, мы повторяем мантру, здесь поем пуджу, каждый день мы заняты деятельностью, которая помогает людям приобрести разум. И мы этого не видим, как это происходит. Но только благодаря тому, что люди действуют таким образом, то есть совершают поклонение Кришне, Верховной Личности Бога в этот век Кали. И они прибегают к методу бхакти, то есть воспевают святое имя, пусть даже оскорбительно. Они слушают Шримад Бхагаванта, пусть даже ничего не соображают. Почему? Потому что Бхагаватам невозможно постигнуть просто интеллектом. Бхагаватам лишен кармы, гьяны и йоги. Это означает, что с мирским сознанием его невозможно просто понять. Потому что мирское сознание всегда устремлено к карме, к йоге и гьяне. И поэтому, говорится, только чистые преданные могут передавать Бхагаватам, и искушенные, вдумчивые люди, которые уже напоролись на карму, на гьяну, йогу, и разочарованы в этом, но они не знают, каким другим путем идти. Как сам Шукадева, он сразу был имперсоналистом, он отрекся от всего. Он гьяни был. И поэтому Кришна говорит, гьяничат паратар шабха, гьяни лучшие из всех. Почему гьяни лучшие? Они не хотят ничего здесь в материальном мире. Они разочарованы этим материальной деятельностью. Но они не знают, чем еще заниматься. И Прабхупада говорит, как эти молодые люди из зажиточных семей, которым присытилось все это богатство, лицемерие, все-все. И они стали хиппи. Они не знали, чем заняться еще. У них все было. И они видели, что это не приносит радость ничему. Итак, отказаться от хорошей жизни, это и есть большее отречение, чем отказаться от плохой жизни. Те, кто отказались от хорошей жизни, в большей степени они могут встать на путь знания. Но мы думаем, что мы гьяни, потому что мы выросли где-то в трущобах, на помойках. У нас мать сидит, отец сидит, так сказать, все сидят, мы только стоим. У нас разбитые семьи, нас с детства бросали, мы из детских домов, и мы думаем, мы гьяни. Но это разный вид гьяны. Думать, что вы гьяни, и быть гьяни – это разные вещи. Говорится, гьяни так могущественны, они отреклись от богатства, которое у них есть. Мы-то отреклись от богатства, которого нету. Они отрекаются от того, что есть. Невозможно отречься от того, чего нету, и думать, что ты отречен. Если у тебя нет носков, и думать, что ты от них отречен – глупо. Глупо говорить, что я не хочу любить, только потому, что никогда не было объекта. Глупо говорить, что я отречен от Мерседеса, поскольку мне никогда он и не светил. И поэтому Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорит, это называется пхулга вайрагия, ложное отречение, отречение притворщика. Отречение притворщика, они отрекаются от семьи, потому что у их мужа две любовницы. И они, эти женщины говорят, мы Хари Кришна будем петь. Но попробуйте отречься от мужа, который вас любит безумно. Который вам всегда рад, который всегда вам... Они говорят, мы теперь Хари Кришна, мы отреклись от детей. Но ваши дети очень странные дети. От них очень сильно хочется отречься. Очень сильно хочется отречься. Поэтому это все различить может разум. И разум может вывести из иллюзии, когда он получает, он побуждаем знанием. То есть человек начинает видеть, он с кем-то общается, его уши прикрепились к разуму, и он начинает слушать, и постепенно с уровня чувств. Что же он слушает? Он не просто слушает телевизор, рейки там и всякую муру. Он слушает Шримад Бхагаватам, где как раз описываются эти различия. И поэтому он хочет подняться на более высокую платформу. Уже в Бхагаватам этот разум, чистый разум, шудха-будхи его называют, чистейший разум. То есть разум, связанный с сознанием. Разум, связанный со сверхсознанием. Почему Санджая говорит, что изучающий эту нашу беседу разумом уже поклоняется мне. Потому что разум может сказать, это полезно, а вот это бесполезно. И как же разум к чему побуждает? К деятельности. Таким образом, поклоняться Кришне, это означает, тот, кто изучает эту беседу, он начинает таким образом действовать. Поэтому он, говорится, уже поклоняется разуму. Он уже хочет так жить. Он уже хочет так действовать. Итак, желание биджа это проявляется. Что же побудило его? Биджа. Побудил Бхагаватам, побудили книги. Вот почему люди распространяют книги. Прабхупада не просто так сказал, вот давайте мои книжки распространяйте там и все такое. Потому что книги побуждают разум. Они побуждают желание живых существ. Они проявляют этот разум. Они дают увидеть себя совершенно с какой-то другой категории. И увидеть такое различие. Про великих героев. Не про какой-то Кармен и там про какого-то как она там... Ну, вот эти-то, Монтетти и Капулетти-то, кто это? Фу, блин. Джульетта, Ромео и Джульетта. Начинают с каких-то других героев. Они не смотрят с позиции Александра Мастросова там или кого. Они рассматривают это с позиции великих героев, великих качеств. И мы начинаем видеть, каково различие между нами и этими... Вот как мы увидели, что мы различны? Только разумом. Поэтому эти писания побуждают разум человека. Поэтому иногда люди очень сильно гневаются на них, на эти книги. Почему? Они видят различия. Они гневаются на преданных, которые чему-то следуют. Почему? Потому что они не способны следовать этому. И поэтому они думают, о боже мой, если это так, что надо чему-то следовать, то я, значит, такой низкий. И само наличие таких личностей беспокойство совершает, потому что если есть те, кто лучше нас, то мы, значит, не очень лучшие. И тогда надо убрать этих, и тогда мы сразу лучшие. Ой, фу, слава Богу. И так можно видеть, почему Прабхупада просит распространять книги. Потому что там он побуждает живое существо взглянуть на себя с платформы знания. И человек, он в шоке. Он сначала, у него все против. Все против, как же так? Люди, подобные свиньям, кошкам, собакам, о, как некрасиво, как неприятно, как некультурно. Их культура, их этика построена на сентиментах, на чувствах. Поэтому это не санатна дхарма. Они ни разу не встречались с садху, который как молотом бьет по ложному эго, как втыкает меч в сердце только одной фразой. как Джада Барата встретил царя Рахугану и разрубил его на части. Разрубил его на части своим языком. Представляете, Рахугана сказал, нельзя ли как-то мягче, как-то округлить все, как-то постепенно, по стадии. Нет, говорится, он был очень квалифицирован, Рахугана. Рахугана был очень разумен, он искал это, побуждаемый вид йога-сутры Патанджали. Там описывается, чем же был побуждаем Махарадж Рахугана, йога-сутры Патанджали. Поэтому он свято верил в философский поиск абсолютной истины. Что значит философский поиск? Он хотел выслушать от реализованной личности что-то. И когда он стал слушать, там говорится Джада Барату, он сказал, о, твои слова полностью соответствуют тому, что я услышал или узнал в йога-сутре Патанджали. И я, судя по тебе, понял, что ты и ведешь такой образ жизни, потому что ты действуешь строго в йоге. Я такой личности искал, я хотел общения, потому что я хочу получить реализованное знание. Потому что только реализованные люди видят истину. Они могут видеть что-то, другие ничего не видят. Тот, кто просто прочитал это, выучил. Только те, кто действовали, а к действию к такому может побудить только разум. Вот почему книги Прабхупады побудили нас стать преданными, других людей побудить. Сам Шрила Прабхупада общение с такой личностью побуждает, потому что это платформа разума. Разума. Разум ближе всех к сознанию. Ближе всех к сознанию. И Прабхупада говорит, нужно повторять святое имя. Почему? Потому что святое имя сразу обращено к сознанию. Оно очищает сознание. Оскверненное сознание называется ачитта. А чистое сознание называется читта. Читта – это и есть знание. Са-чит-ананда. Чит – знания не хватает. Даже если душа просто вечная, но знание. О чем же знание? Как достигнуть этого совершенства, которое называется ананда-май? Этого блаженства. Это блаженство и есть совершенство. Мы думаем, что количество знания или вечность даст нам совершенство. Нет, совершенство – это испытывать это наслаждение. Наслаждение взаимоотношений. Взаимных отношений. Взаимоотношения. Это означает, каковы мои взаимоотношения. Это означает, что между нами взаимоотношения есть. Не отношения какие-то, чьи-то к кому-то, а взаимоотношения. У кого-то эти отношения остались, как Кришна говорит, я помню все, ты же не помнишь ничего. Значит, у кого-то осталось отношение, но у нас не осталось его. Оно не взаимное, оно одностороннее. Живое существо не ценит отношения, не отвечает взаимностью. Живое существо не хочет отвечать взаимностью. И тогда, поскольку оно не хочет, оно теряет это. Теряет где? В своих ощущениях, в чувствах, в уме. Вот почему называется мантра. Итак, когда человек совершает садхана-вайдхи-бхакти, он поднимается до уровня экстаза, называется рагануга-бхакти. Рагануга. И результатом только садхана-вайдхи-бхакти бывает рагануга. То есть под руководством, четко в соответствии с писаниями, с наставлениями опытного духовного наставника. Его называют опытный духовный наставник или опытный духовный учитель. Есть еще неопытные духовные учителя, значит, если говорится, есть опытный духовный учитель. Есть истинные духовные учителя, и значит, есть неистинные духовные учителя. И в шастрах описывается, каким должен быть духовный учитель. Как в шастрах есть шлока, где говорится, лучше общаться с закоренелым любителем женщин и пьяницей, чем общаться с тем, кто распространяет философию Майвады. Майвади оскорбители. Поэтому говорится, лучше общаться с греховными людьми, чем с оскорбителями. И человек также не может понять, почему какой-то пьяница менее опасен, чем человек, который оскорбительно настроен и преданный. Может быть, всему строго следует внешне. Но все следование должно привести к определенному результату. К определенному результату. Это злопыхательство, это уже оскорбительное состояние. Лучше общаться с теми, кто не злопыхает, но пьян и очень любит женщин. В шастрах говорится об этом. Это не выдумки чьи-то. Поэтому люди думают, что общаться с каким-то греховным человеком, который ходит в храм и курит за углом, это хуже, чем общаться с теми, кто постоянно сидит дома и критикует на основе шастр какую-то личность. В шастрах говорится, что это хуже. Что лучше идти и общаться с тем, кто курит за углом, чем общаться с теми. Но преданный неофит, новичок, он вообще этого не знает. Он не может этого понять, различить. Он не может даже понять, почему это так. И он говорит, ну я жалею все равно этого человека, что он не знает. Знания нету. Его знание проистекает также в трех стадиях. Сначала чувственный, умственный уровень знания. Потом только на уровне разума, потом на уровне сознания. Также проходят эти три формы. То же самое знание на уровне чувств и ума, то же самое знание на уровне интеллекта и то же самое знание на уровне сознания. Итак, чтобы чувства и органы занять, нужна садхана вайтхи. Она постепенно переводит человека на разум. Когда разум начинает правильно действовать, он испытывает, начинает признаки экстаза. Признаки экстаза. И в шастрах говорится, что только тот, кто знает, что такое сила воли, собирает плоды силы воли, которые называются богатством. Только тот, кто знает, что такое сила воли, собирает плоды силы воли, которые называются богатством, счастьем, удачей и успехом. Сила воли. Сила воли в шастрах, в Бхагавадгите описывается как жертвоприношение, благотворительность и тапасия. Все это называется одним словом – тапа. Тапа означает, что живое существо предается. Вот почему Кришна говорит, папа пхьо мокшайшьями машучага, что ты предайся мне. Что значит предаться? Жертвоприношение совершать для удовлетворения Кришны, заниматься благотворительностью. Высшая благотворительность – это что? Сознание Кришны людям, обучать людей духовной науке, бхакти-йоге или карма-йоге в сознании Кришны. И тапасия – это означает следовать авторитету гуру, шастр и садху. И все это называется тапа. И Брахма, первое, что он слышит на своем лотосе, это тапа. Тапа, тапасия. Чтобы совершить тапасию, нужна сила воли. Что такое сила воли? Волеизъявление. Ум должен побудить чувства. Чувства все остальное побуждают. Итак, ум. Это можно сделать только через разум. Почему же Брахма говорит о тапасе? Потому что Брахма является высшим разумом. Брахма, его тело состоит из чистого разума. Он очень разумен. И когда говорится Брахма, это означает разумный. Брахман – это разумный человек. Разумный человек, интеллектуал. Поэтому мы видим, как в Шримад Бхагаватам говорится, интеллектуальное сословие называется браманами. Очень разумные люди. Интеллигентные люди. Intelligent значит разумный. Что значит разумный? Он различает порядочность от непорядочности. То есть очень нравственный. Нравственный. И браман не просто интеллект, а интеллект, который способен различить дух и материю. Интеллект, способный различать кармическую деятельность от преданного служения. Интеллект, который способен различить сентиментальность от проявления разумности, притворства от правдивости и так далее. И для этого нужно знание, чтобы научиться это различать. Итак, все свои эмоции, пляски половецкие, подпрыгивания и так далее, могут основываться только на разуме. И мы можем видеть, что новички в большем экстазе, чем духовные учителя. Вы можете видеть, что духовные учителя как будто бы это играют, изображают это все. А в экстазе все те, кто вокруг них. Вы можете видеть, как Бхактивапама Махарадж кувыркается даже. И можно видеть, что у него платформа разума очень сильная. Он кувыркается, танцует. Кто-то еще что-то. Вы можете видеть. Если кто-то из вас когда-нибудь увидит, как себя ведут духовные учителя, вы увидите, что их ученики в большем экстазе. Похоже, духовным учителям пора предаться своим ученикам, которые в экстазе. Потому что они уже рогануги, а эти еще на платформе разума находятся. Те уже спонтанно все делают. Они в экстазе. Духовный учитель еще на платформе разума связывается. Он молится божеству, арчинам, с верой молится божеству. И говорит, когда же я увижу твой прекрасный облик? Но мы уже все увидели. Многие духовные учители... Харидас Тхакур даже в храм Джаганнатха не пускали его. Он не видел все самые главные божества. Но мы уже все увидели, самых главных божеств за одну секунду, все три места посетили. Многие преданные забежали в храм Джаганнатхи уже и поклонились Джаганнатхе. Все уже. Зачем вся эта садхана, зачем вся эта вайтхи какой-то? Забежал в храм, увидел бы три божества, и все, уже можно никому не подчиняться. Ибо в шастрах говорится, кто увидел за один день всех троих, все, уже освобожден. Знаете, Господь бы читание бы тогда проповедовал. Вы знаете, как бы просто было так здорово вообще все устроено. Никаких тапаси, никакой джапы. Увидел три божества за один день, и уже все. Но они вам следующую песню расскажут. Что тот, кто не повторяет джапы, никогда у него не получится увидеть все три божества. Потому что три божества может увидеть только самые продвинутые. Итак, рождается это сахаджа. Это болтовня, эти игры детские, сентиментализм этот. Весь этот сентиментализм, люди прут отсюда туда, а оттуда сюда. Как в волейболе. Сетка есть, и мяч перебрасывают туда-сюда, туда-сюда. И иногда кому-то удается забить гол этим сентиментализмом. То есть... Всех победить своим сентиментализмом, забить, убедить все-таки всех, что это гол. Но всегда кто-то выпрыгивает, руки так подставляет, когда бьют. И они очень этого человека не любят. Они хотят врезать, так сказать, своими сентиментами. Но там кто-то все время выпрыгивает. Еще иногда двое. Видели, да, в волейболе? Итак, все это связано с важным моментом, это разум. У всех у нас есть разум. Но чем он побуждаем? И для этого нужна сила воли. Откуда же появляется сила воли? Волеизъявление – это категория ума. Но побуждает эту волю разум. Вот почему мы слушаем, воспеваем, вкушаем просад. И Прабхупада говорит, два самых важных процесса – воспевание и вкушение просада. Воспевать и вкушать. Полная концентрация ума и чувств на одном объекте. Сконцентрировать ум и чувства может только разум. Только разум может понять полезность этой деятельности. Только разум может человека заставлять каждый день ездить на приветствие божеств. Только разум может заставить человека служить, кому-то подчиняться. Только разум. Поэтому вы не думайте, что это разумные люди, которые не подчиняются, которые не следуют процессу. Это не разум. Это чувство. Они находятся на сентиментальной платформе. Поэтому говорится, что их очень легко вывести из равновесия. Поэтому их и называют каништхи. Поэтому они так склонны к политике, к сепаратизму. Они сидят, спят. Говорится, ни о какой гуне благости не может быть и речи, если человек не избавился от лаи, сонливости во время совершения преданного служения. Чтение джапы, человек засыпает. Слушает лекцию, человек засыпает. Поклоняется божествам, засыпает. Это сон, сонливость. Читает книги, засыпает. Это лая. Ни о какой гуне благости даже речи не может быть. Следующее говорится, это первое, что, от чего? Это первые признаки гуны страсти и невежества. Что человек засыпает везде. Особенно во время совершения служения. Ни о какой гуне благости. Но мы можем думать, что поскольку мы на чувственном уровне находимся, вот мы всегда думаем, что вот человек какой-то, он в гуне благости. Потому что он очень мягко говорит, никогда не орет. Такое. И это называется оскорбление вайшнавов. Санатана Госвами говорит, мы-то думаем, что это очень так нейтрально как-то, невинно, но это оскорбление. Потому что под маркой такой личности может скрываться демоничная природа. Абсолютная материалистическая концепция. А под маркой какого-то возбужденного человека, который всегда орет, может скрываться преданность. Для нас не проявленная. Не проявленная, как эти люди, которые ехали с Прабхупадой, я же рассказывал, когда Прабхупада на них кричал, плюнул на пол и возвал их дураками. А те все время улыбались и говорили мягкими голосами, говорили очень мало афоризмами, очень меткими афоризмами. Прабхупада выходил из равновесия, кричал на них. Почему? Потому что нужно гневаться на таких людей. Прабхупада исполнял обязанности преданного. Он гневался на них, потому что они кто? Оскорбители. Оскорбители – это была обязанность преданного гневаться на оскорбителей. Они критиковали очень мягкими голосами. Критика для нас – это что-то форма, явная форма. Поэтому, говорится, неофит, он никогда не понимает, что такое критика. Он думает, критика – это когда вот нас говорят, вот что-то грубые слова, лексикон. Нет, можно очень культурной речью критиковать. Куда более эффективно, чем критиковать какими-то словами «дурак» там и так далее. Куда более серьезно. Когда человека расстреливают, на него не кричат. Вот есть исполнительные тюрьмы, где человека приговаривают к исключительной мере наказания. На него не кричат, ничего. Очень культурно на «вы» с ним разговаривают. Белую рубашку ему дают, все. Покурить, 100 грамм выпить. Лоб зеленкой мажут ему очень аккуратно. Очень мягкий голос, доктор приходит, все, говорит. А папка до этого бил его, как сидорову козу, чтобы такого не произошло. И можно показать, может показаться, что папка такой враждебный, а вот эти люди очень хорошие. А снайпер вот этот, он вышел такой, поклонился, поздоровался, все. И, так сказать, перезарядил очень плавно и мягко. Рисовал нам зеленкой тилку на лбу. И под баджаны бенгальских вайшнавов он нажимает очень плавно, нежно, очень нежными тонкими пальцами нажимает спусковой крючок, и мы все. Глупец, он никогда ничего не может различать, полезное от вредного. И поэтому говорится, что сахаджи, чтобы забить всем гол, именно сахаджи, они проявляют это ложное мирское смирение, этикет и такт, чтобы привлечь к себе внимание своей глупой и неискушенной публики. Вот почему Прабхупада говорит, они махатмы в глазах своей глупой и неискушенной публики, потому что все на это клюют. Все клюют вот на эти улыбочки, на это вот такое, цитаты интеллектуальные. И все думают, о, наш-то что-то выглядит... не дотягивает. А вот это, о, какой приятный. Прям весь вайшнавизм прямо у него на лице проявлен. Весь наш вайшнавизм в тембре голоса. Прямо все время говорит, надо мягче, мягче проповедовать. Надо проповедовать не жестко и не мягко. Надо проповедовать то, что надо проповедовать. Итак, Прабхупада понимал эти категории. Поэтому у Прабхупады были разные лекции. Мягкие, веселые, грустные, жесткие, мягкие, нейтральные, короткие, длинные, наидлиннейшие. Говорится, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати мог 18 часов лекцию давать. И люди уже успевали поспать, поесть и обороняться. на этой лекции. 18-часовые лекции. Вы можете себе представить? Что его невозможно было остановить. Там на часы показывает нам. Сознательно, приспециально спали. О, Бхактисиддханта Сарасвати ничего не видел. Говорил и говорил. И все думали, он что, разве не понимает, что мы уже не слушаем? Потому что Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорил трансцендентные вещи, он был трансценденталистом, и ему было плевать, спят люди, слушают, не слушают, это оказывает на них влияние. Ему было плевать на это. Ну а когда материалист, он думает, о, меня не слушают, а вот они спят. Нет. Есть вещи трансцендентальные, которые проникают сквозь все. Сквозь тамагуну, сатвагуну, раджагуну, которые минуют чувства, интеллект, чувства, все, спит, все, радикально. Все это через все проходит и непосредственно оказывает побудители на сознание живого существа. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати это доказал много раз. Что не важно. Не важно это. Мертвые там оживали, сумасшедшие, так сказать, начинали плясать и петь Харе Кришна и так далее. Господь Чайтанья шел, слоны, львы, тигры, обезьяны, мухи, все начинали воспевать святое имя по-своему. По слонови, мы-то все читают, говорят, вы что, слон прямо так пел, Харе Кришна. Да, я помню, как мне один говорил, что вот, это фотография. Мой друг, очень хороший, который мне в начале процесса помогал разобраться, ну потом, видимо, его занесло уже конкретно, и он мне говорил, вот эта вот картина, он говорит, эта картина, это ксерокопия фотографии Господа Чайтанья, сделанная при жизни. Вот Анирудха недавно с ним общался. Потом он мне стал говорить, ну, разные такие очень интересные вещи. Разные интересные вещи. Он хороший, но не целиком. Итак, люди говорят очень многие странные вещи, странные суждения делают о чем-то. Мистики, они в мистику больше верят. Нужна мистика. Мистика, пространство, Гималай. Они идут в Гималай и думают, вот мы были в Гималай, все, теперь мы мистики. Теперь мы станем мистиками. Что они там в Гималаях ищут? А? Они хотят показать, какие они важные. Они были в Гималаях. Я тоже был в Гималаях. Хотел сфотографировать это Роза Бал. Гробницу Иисуса Христа. Чтобы на культуре показывать. Но не получилось. Не получилось. Там война была. Я думаю, мне надо еще в Монголию ехать. Не, не пойду. Чтобы гроб сфотографировать, не пойду. Потому что потом будут фотографировать мой гроб. И, в общем-то, ничего не потерял. Ни того гроба не потерял, ни этого. Все равно его сфотографируют рано или поздно. Либо мой, либо тот. Итак, способность понимания приходит со временем, в процессе. В процессе. Кришна говорит, тот, кто преданно служит мне, тому я даю понимание. Когда человек начинает видеть связь шлок правильно, связь комментариев, как все это из одной области. Хоть то писание взял, хоть это. Оно вот, как вот. И поэтому Вьясадева пишет Веданта Сутру. Веданта связывает все эти писания в одно произведение, всего 580 емких афоризмов, которые в себя включают все ведическое знание. Но он не удовлетворен. Почему? Потому что Веданта Сутре можно придать имперсональную концепцию. И поэтому он не считал свою миссию выполненной. Можно придать ей опять материалистическую платформу. И что в чем суть? Можно рассмотреть Веданта Сутру через имперсонализм, через призму имперсонализма. И тогда он испытывает это опустошение в сердце. И побуждаемый Нарадой Муни, он пишет Гран Шриман Бхагаватам. И мы сейчас читаем эти все истории про Индру, про Вритрасуру. Это благодаря тому, что Вьяса это записал, вдохновленный Шрилой Нарадой Муни. Он описывает комментарий к Веданта Сутре, как ее правильно нужно понять. Сам тот, кто ее записал, дает и комментарий. Что сделали имперсоналисты? Они откинули комментарий Вьясадевы, того, кто написал, и дали собственный комментарий. Дали собственный комментарий. Для чего? Говорится, чтобы Господь смог прийти и разгромить их комментарии. Чтобы пришел Господь и разгромил их комментарии. Все это было сделано для того, чтобы пришел Господь Чайтанья. Господь Чайтанья такие игры устраивает. Он приходит и громит все это. Громит все эти сарвабхаумовские речи. Сарвабхаума Бхаттачарья. Бхаттачарья самый великий титул, самый большой титул. Бхаттачарья. Есть Ачарья, а есть Бхаттачарья. И вот он был Бхаттачарья. Гопал Бхатта Госвами был такой. И Сарвабхаума был Бхаттачарья. Господь Чайтанья стал громить его философию. Как? Сначала слушая ее. Он запомнил все его выводы, все его отклонения. Смиренно выслушал. И потом, после того, как он выслушал, он разгромил всю его философию. И Бхаттачарья был уничтожен. Он был уничтожен. Что же произошло с Бхаттачарьей? Бхаттачарья был вне себя. Почему он вышел из равновесия? Почему? Потому что он был гордым, он привязался к этому положению Бхаттачарьи, что он все знает. Он все знает. И именно это не позволяло ему принять милость, гордость его. Вот почему говорится, что человек, гордый человек, не может получить милость Кришны. Это очень сложно. Нужно стать смиренным. Нельзя быть гордым по отношению к тому, кто нас воспитывает. Иначе мы ничего не сможем принять через эту гордость. Вот почему говорится, дарить подарки и принимать подарки. Это все так же связано с гордостью. Говорить о сокровенном, слушать о сокровенном, это также связано с гордостью. Вкушать просад, угощать просад, также связано с гордостью. Поэтому говорится, и дарить подарки нужно смиренно, и принимать смиренно. Говорить о сокровенном также смиренно. И выслушиваться это также смиренно делается. Поэтому Бхактивинода Тхакур говорит, когда я кроткий сердцем пойду по миру смиренно, моля каждого исполнить священную волю Шри Чайтанья Махапрабху. Он нигде не говорит, что мы должны нападать на людей. Втюхивать им книги и так далее. Говорит, что проповедник смиренно предлагает людям принять священную волю Шри Чайтанья Махапрабху. В чем же смирение проповедника проявляется? И он говорит, когда я забуду о личном счастье, то проявится кроткость сердца. И кроткость сердца поможет мне смиренным быть. Кроткость сердца, кроткий, значит, не выпендривающийся. Не выпячивающийся, гордый, не гордый человек. Не гордый человек. Не человек, который хочет показаться всем своими результатами, которые на самом деле ему не принадлежат, а принадлежат тем, кто его побудил на эту деятельность. И поэтому возвернемся к этим вещам, к побудителям. Почему мы говорим «вся слава Шри Прабхупаде», «вся слава Шри Горнитай», «Парампари»? Это те, кто побуждает живое существо к действию. Поэтому мы возвращаем туда также все это. Те, кто побудили нас, они должны наслаждаться этими плодами. Почему? Потому что побудитель важнее деятельности. И Прабхупада говорит, тот, кто вдохновляет на распространение книг, всегда выше того, кто их распространяет. Всегда. Тот, кто вдохновляет, он всегда выше тех, кто вдохновляются. Почему? Потому что такой человек черпает вдохновление изнутри. Мудрец, То есть человек поднялся до этой платформы знания. В нем внутри присутствует знание, он вдохновляется знанием изнутри. Итак, люди, которые вдохновляют, вдохновители, это самый высокий уровень квалификации. Самый высокий уровень квалификации. Можно обучать, но не вдохновить. И мы видим, что людей обучают разным вещам, но не способны вдохновить их на эти вещи. И люди приезжают с разных курсов и ничего не делают. Так же, как и они были, они остаются такими же. И они просто начинают болтать. Так же болтать, и вот это знание просто позволяет им прикрываться опять. Уже более, так сказать, квалифицированно. Болтуны. Но они никого не могут вдохновить. Поэтому говорится, что духовные авторитеты или духовные лидеры – это личности, которые могут вдохновить других или вот побуждать на определенный вид деятельности. И поэтому говорится, что здесь браманы, они побудили Арджу этого, Индру, побудили. Выступили вроде побудить, вдохновили его. На что? Да, и поэтому говорится, вот эти вдохновители, и вдохновители также есть разного уровня. Разного уровня. Как вы думаете, если бы Индра не был привязан к определенным вещам, его свободно можно было бы так вдохновить на что-то? Кого же вдохновляют? Вот представим, что Ленин вдохновил. Кого он вдохновил? Шудр. Шудр. Земля крестьянам, заводы рабочим. Все такое. На сентиментах было все сделано. На сентиментах. И не имея даже просто созидательной энергии, а имея только одну энергию разрушения, мы видим, что сделали шудры с некогда существовавшей державой. Я помню, читал книгу одну. Такой писатель есть, Калашников, по-моему, фамилия. Не Исай только. Он там пишет. Он был статским советником при правительстве. То есть он был членом Думы, короче говоря, царской Думы. И во время гражданской войны он бежал в Константинополь. А его сын, 20-летний, был белым офицером здесь. И где-то в 30-е годы его сослали на Соловки. Сын остался здесь. И он в 60 каком-то году вернулся по туристической путевке какой-то. В начале, даже, по-моему, уже 70-х. Стариком уже таким, он приехал сына искать. И потом он написал, что я был очень удивлен, что все работает. Нам так говорили, что там, ну, мы были уверены, белое движение было уверено, что ничего не будет работать. Я, говорит, увидел, что работают кинотеатры, магазины, трамваи ходят, метро построили. Все. И он говорит, я вроде бы видел это все, но я увидел различие между тем, что было во время царского правительства и что во время большевиков. Он сказал, что все осталось почти прежним, только стало жить хуже. Все осталось. Все так же функционирует, но жизнь стала хуже. Итак, вдохновители могут вдохновить на то, что все останется вроде как по-прежнему, но хуже. Можно побудить, что останется все по-прежнему, но будет лучше. Итак, вдохновление, оно по форме остается одним и тем же. Вот когда вдохновляют, те же люди, все. Но жить им становится либо хуже, либо лучше. Либо они могут действовать таким образом, созидательно, либо разрушительно. На что же побудили эти вдохновители? На разрушение. На разрушение. И чего в первую очередь? Морали. морали, они побудили людей. И Сталин писал, что мы отменили Бога, чтобы не мучиться этим буржуазным представлением, как совесть. Таким образом,